По дороге на вокзал, а мы мчались как сумасшедшие, чтобы не опоздать на последний поезд, я тоже плакала, но не от стыда, а от восхищения. Мной овладела какая-то упоительная грусть, я задыхалась от любви. Это был первый фильм, который я видела в своей жизни, первый и самый прекрасный. Когда Глория стреляет у Уильяма Холдена, и он под градом пуль, пошатываясь, идет к бассейну, когда Эрик фон Штрогейм снимает документальную ленту, а Глория спускается по лестнице, уверенная, что играет роль в новом фильме, я думал, что сейчас умру, тут же, прямо в кресле кинотеатра города Рубе. Нет-нет, я не могу этого объяснить. Я была в них влюблена, я хотела быть на их месте, на месте всех троих, и Холдена, и Штрогейма, и Глории Свенсон. Даже маленькая возлюбленная Холдена и там не нравилась. Я смотрела, как она прогуливается с ним в пустом павильоне среди декораций, и меня охватывала страстная и безнадежная мечта оказаться вдруг там, с ними. Мне хотелось снова и снова смотреть этот фильм, смотреть без конца. Матушка, сидя в поезде, утешала себя тем, что, мол, слава богу, самое страшное в этой отвратительной мерзости было все-таки недоговорено, показано намеками, которые, кстати, не дошли даже до нее, и уж я-то наверняка не могла понять их. Но с тех пор, как я живу в Париже, я смотрела этот фильм еще несколько раз и теперь знаю, как ни была я потрясена тогда, все-таки главное я уловила. Вчера вечером, запечатывая те два письма, которые я отстукала на машинке, я решила, что пойду в кино. Наверное, так бы я и поступила, если бы у меня была хоть десятая доля того здравомыслия, которое мне порой приписывают, хотя и на этом далеко не уедешь. Я бы сняла телефонную трубку и, наконец, в кои-то веки, не в последнюю минуту, а за несколько часов до сеанса, подыскала себе компаньона. А тогда уж я-то себя знаю, даже если бы на Париж сбросили водородную бомбу, я все равно не отступилась бы, и ничего бы не произошло. А, впрочем, кто знает. Ведь, если говорить честно, то все равно, когда вчера, сегодня или через полгода, но что-то в этом роде должно было случиться. В глубине души я фаталистка. Но я не позвонила по телефону, а, закурив сигарету, вышла в коридор положить письма в корзинку для почты. Потом спустилась на второй этаж, некоторое время пробыла в чулане, куда складывают газеты, которые носят пышное название «Архив». Жоржетта, девушка, которая там работает, высунув язык, вырезала объявление. Я просмотрела в утреннем выпуске «Фигаро» кинопрограмму, но ничего соблазнительного не нашла. Когда я поднялась к себе, в кабинете меня ждал шеф. Я открыла дверь, считая, что там никого нет, и увидела его стоящим посредине комнаты. У меня упало сердце. Наш шеф, человек лет 45, может быть, чуть старше, довольно высокий, весит он килограммов 100, подстрижен очень коротко, почти наголо. Ну, лицо у него оплывшее, но приятное. Говорят, когда он был помоложе и не такой толстый, он был красив. Зовут его Мишель Каравай. Вот он-то и является основателем нашего агентства. Реклама его призвания. Он умеет четко и ясно объяснить, что ему надо. И в нашем деле, где нужно убедить не только тех, кто заказывает рекламу и, значит, платит нам, но и покупателя, он большой мастак. Его отношения со служащими и интерес к ним не выходят за деловые рамки. Что касается меня, то лично я знаю его очень мало. Вижу я его один раз в неделю, в понедельник утром, когда у нас бывают получасовые летучки в его кабинете, на которых он подытоживает наши текущие дела. Да и присутствую я там только в качестве секретаря, чтобы записывать. 3 года назад он женился на моей ровеснице, ее зовут Анита, у которой я была секретарем, когда она работала в другом рекламном агентстве. Мы дружили с ней, насколько это возможно, когда проводишь 40 часов в неделю в одной комнате, каждый день вместе обедаешь в кафе самообслуживания на улице Ля Боэсси, и время от времени по субботам ходишь вместе в мюзик-холл. Анита и предложила мне, когда они поженились, перейти к Караваю. Она прослужила там всего несколько месяцев. Сейчас я выполняю примерно ту же работу, что и она, но я не обладаю ни ее способностями, а ни у нее ни заурядной, ни ее тщеславием, и ясно не получаю ее жалования. Я никогда не встречала человека, который бы лез вверх с таким упорством и эгоизмом, как она. Она исходила из принципа, что в этом мире, где люди приучаются склоняться перед бурей, нужно создавать бури, чтобы вознестись в их вихри. Ее прозвали Анита «Наплевать мне на тебя». Она это знала и даже подписывалась так в служебных записках, когда устраивала кому-нибудь разнос. Недели через 3 после свадьбы Анита родила девочку. С тех пор она не служит, и я ее практически не вижу. Что же касается Мишеля Каравая, то до вчерашнего вечера я считала, что он уже забыл о моем знакомстве с его женой.